когда он по бумажке, видимо, впервые в жизни, заикаясь и путаясь, читал свою речь. На пресс-конференции он едва смог связать пару слов. Но едва он прошел в зал с моделями, о которых мечтают женщины во всем мире, как только начал показывать их окружающим, он стал самим собой, уверенным и веселым. Среди толпы манекенов в ослепительных нарядах он лавировал легко и уверенно, как олень в лесной чаще. Он был счастлив в этих залах на Крымской набережной и потом непонятным образом улизнул от восхищенных посетителей. Он блаженствовал за чашкой кофе, которое ему налил его вечный помощник Александр Тарту в каком-то закутке под лестницей. Сюда доносился гул возбужденной толпы, и он был счастлив, ибо это был успех, то, ради чего он работает. Далекая и загадочная Россия, которую он воплощал в полушубках и полушалках с золотыми прожилками, повязанных так, как только он умеет, в сочетании русского шика с парижской элегантностью, эта Россия, которую он ввел в моду, признала его искусство и была им восхищена. Его платье — это не только элегантная одежда, но и произведение искусства. Например, он сочиняет туалет, который надевает всего лишь раз. Так было с писательницей Маргарит Юрсенар, когда ее посвящали в академики. Сен-Лоран подолгу говорил с нею о Мисиме, японском писателе и самурае, который сделал себе харакири, что сильно потрясло Сен-Лорана. И это платье на торжественную церемонию — дань писательнице, объяснившей ему многое. Сегодня оно в Парижском музее моды, где работам Сен-Лорана отдан целый этаж. 18 ноября. Прилетел Параджанов на выставку и привез Сен-Лорану в подарок целый альбом коллажей. Он все никак не мог связаться с ним и оставил альбом у нас, зная, что Ив должен заехать к нам. Тогда, мол, и отдашь ему. Кстати, Ив Сен-Лоран очень ценил его работы, с которыми его познакомила Л.Ю. еще в те времена, когда его коллажи нигде не выставлялись, а сам Параджанов сидел в лагере. Узнав об этом, по выходе на свободу Сергей сделал в честь художника целый альбом коллажей. Маэстро приехал внезапно. Сережу я не мог отыскать, и принимали его мы вдвоем с мамой, Инна была в Америке. Увидев альбом, он не мог от него оторваться, внимательно все рассмотрел, прослезился, рассмеялся, и было отчего. Сделанные из чепухи, изумительные коллажи, величиной с пищей лист и переплетенные в золотую парчу с пришитой шелковой розой, рассказывали о жизни знаменитого кутюрье. Ив слушает Травиату, Ив забыл дома зонтик, Ив играет в 21 с пиковой дамой, а бабуленька завидует. И просто фантазия, где герой лежит среди груды лоскутов, в чем мать родила, и где все подробности выполнены с большим знанием дела и очень изысканно.